Братья и сестры, мы с вами второй день здесь на семинаре. Можно мне сказать, какого я мнения о вас стал? Да? Вообще я ехал сюда как на экзамен. Очень переживал. Харьковское объединение. У меня такое представление было, что что я попался. Смотрю, Павел Николаевич к одному подходит, приглашает на семинар, отказывается к другому. Думаю, хоть бы ко мне не подошел. Он прямо ко мне подошел. Говорит, а ты возьми свой календарик. Я взял. А посмотри это число. И сам смотрит. Говорит, вот она у тебя как раз свободна. И запиши на Харьков. Думаю, все. Так переживал. А теперь я скажу, что... Какое у меня вчера было впечатление, и сегодня такое. Я, возможно, с этим уеду. Друзья, у вас атмосфера легко дышится. Я не чувствовал себя скованно, даже когда не участвовал. Как кто участвует, как вот такая атмосфера. Есть ли вот такая атмосфера на занятиях для детей у вас тоже? Это большое благословение. Я думаю, вы заметили, что я не преподаватель, я сельский человек, и с меня, не все у меня получается. Вчера там что-то мне подсказали, все, и это нормально. Может, сегодня что-то подскажете. А вообще, есть ли такая атмосфера у вас на детских занятиях, это очень хорошо. Кажется, мелочь, цветочки на столе появились, звонок появился. Друзья, для детей это ж, они только на те цветочки смотреть будут. Что-то новое. Если эти же цветочки каждый раз, а если что-то новое, очень им интересно, очень оно все так располагает. В общем, у меня такое желание, чтобы Бог дал вам такую милость сохранить то, что имеете. Как написано, держи, что имеешь. Дети, они очень внимательные, особенно подростки. Один брат рассказывал, это с Тирасполя брат рассказывал, когда он был подростком. И руководители, занимающиеся с ними, решили подростковую группу отвезти в поездку. А в церкви только три машины. Москвич, 21-я Волга и Запорожец. И детей столько, что надо, чтобы все три машины поехали. А водитель Запорожца чуть сложный и не хочет ехать. И рассказывает, что греется двигатель. А мы, говорит, подростки слышим, как братья его уговаривают, и он отказывается. А мы сильно хотим в поездку. И братья его уговаривают, а он отказывается. Они по-разному, Бог поможет, мы будем потихоньку ехать, мы доедем. Он говорит, там где-то есть какая-то гора такая. Говорит, он до той горы еще дотянет, а дальше, он же нагреется, он не сможет. Мы подождем, пока он остынет. Мы раньше, в общем, они его уговаривали и уговорили. И брат рассказывает, и мне, говорит, пришлось в этом Запорожце ехать. Говорит, мы сидим, мальчики, переживаем, мы слышали, как братья. Братья думали, что мы ничего не замечаем. Мы тут бегали во дворе молитвенного дома, и им казалось, что мы все слышали. И теперь мы оказались здесь и понимаем, там эта же гора будет, он же ее не переедет. И мы между собой начинаем разговор такой в полголоса, чтобы водитель слышал. А он сзади всех едет. И, говорит, начинаем разговаривать, что вообще-то Запорожец хорошая машина. И не зря у него сзади двигатель. Похоже, это проходимость, продумано. И, говорит, смотрим, Запорожец разгоняется. Разгоняется и поджимает москвича. И мы дальше поняли, в чем дело. А брату 50 лет. За рулем который. И дальше рассказываем, что, похоже, водитель москвича наш номер сзади будет смотреть. И говорит, и он пошел на обгон. А мы дальше развиваем события. И 21-я Волга тоже. Что вы, говорит, думаете? Обогнали мы и москвич, обогнали и Волгу, и объехали эту и гору, и, говорит, первые приехали, и нигде он не грелся. Говорит, он, наверное, в жизни столько не ехал, Запорожец. Все. Назад мы уже ничего не делали, ничего не говорили. Мы уже держались покрепче, как он несся на том Запорожце. что там было, что там. Вот такие дети в то время были, сейчас тоже. Они очень внимательные, они наблюдают за нами. Вот, и друзья, вот иногда они могут даже руководить обстановкой. Все, вот. И знают, на какие педали нажимать, чтобы Запорожец быстро ехал. Еще, говорит, мы там между собой размышляем, что когда вырастем, каждый из нас будет иметь Запорожец. Ну, говорит, он тогда вообще взревел, этот Запорожец. Вот. А между собой перешептывались, хоть бы там что-то не случилось. Он такое стал, это, говорит, дядька за рулем делать. Такое. Вот. Вот вам и дети, вот вам и подростки. Вот. И Бог нам доверил служение с ними. И как мы слышали, что наше состояние духовное, вот в духе быть образцом, это очень важно, совершая служение. Друзья, я вот несколько дней размышляю об одной главе, я ее прочитаю, некоторые мысли скажу, а потом у нас будет тема из раздела «Качество души», педагогика, и там есть такая тема «Интеллект» или «Мыслительная способность человека». Давайте мы откроем Захарии, 4 глава. Книга пророка Захарии, 4 глава. «И возвратился тот ангел». Я всю главу прочитаю, здесь 14 стихов. «И возвратился тот ангел, который говорил со мною, и пробудил меня, как пробуждают человека от сна его. И сказал он мне: что ты видишь? И отвечал я: вижу, вот светильник весь из золота, и чашечка для елея наверху его, и 7 лампад на нем, по 7 трубочек у лампад, которые наверху его, и 2 маслины на нем, одна с правой стороны чашечки, другая с левой стороны его. И отвечал я и сказал ангелу, говорившему со мною: что это, господин мой? И ангел, говоривший со мною, отвечал и сказал мне: ты не знаешь, что это? И сказал я: не знаю, господин мой. Тогда отвечал он и сказал мне так: это слово Господа к Зарававелю, выражающее не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь Саваоф. Кто ты, великая гора, перед Зарававелем? Ты равнина. И вынесет он краеугольный камень при шумных восклицаниях: благодать, благодать на нем. И было ко мне слово Господне: руки Зарававеля положили основание дому сему, его руки и окончат его, и узнаешь, что Господь Саваоф послал меня к вам. Ибо кто может считать день сей маловажным, когда радостно смотрят на строительный отвес в руках Зарававеля? Те 7 – это очи Господа, которые объемлют взором всю землю. Тогда отвечал я и сказал ему: что значит те 2 маслины с правой стороны светильника и с левой стороны его? Вторично стал я говорить и сказал ему: что значат 2 масличные ветви, которые через 2 золотые трубочки изливают из себя золото? И сказал он мне: ты не знаешь, что это? Я отвечал: не знаю, господин мой. И сказал он: это 2 помазанные елеем, предстоящие Господу всей земли. Друзья, такая глава. Вот, я когда прочитал ее сразу, вот, ну, думаю, как бы и сложное. Вот. Я вообще не смогу и не готовился, чтобы все подетально по этой главе. Но у меня есть рассуждения по этой главе. Так и в семье с детьми рассуждали. Вот. И вчера читал, и сегодня утром читал. Вот смотрите, Господь пробудил, ангел Господень возвратился, который говорил Захарии с 1 стиха. Пробудил, как пробуждают человека от сна, и видение показал, и спрашивают: что ты видишь? Первое – это внимательность Захарии. И вот он рассказывает: видит светильник, потом говорит, весь из золота, чашечки для елея наверху, 7 лампад, это ж надо было все посчитать, потом по 7 трубочек у лампад, которые наверху, где эти трубочки, 2 маслины на нем, одна с правой стороны чашечки, другая с левой. Ангел задает, и отвечал и сказал ангелу: что это? То есть его спросил ангел, теперь он ангела спрашивает. И у них разговор происходит: что это? Он его спрашивает: ты не знаешь? Не знаю. Он говорит: так это слово Господа. И выражение слова Господа, вот что как бы значение: не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь Саваоф. А слово Господа к Зарававелю. А Зарававель, вот он участник стройки Дома Божьего. И к нему такое слово. Друзья, сегодня и к нам это уже слово было, и звучит опять повторно. Вот, мы можем совершать служение, ну, скажем так, и опытом своим, и знаниями многолетними, и знаниями, которые здесь мы получаем. Но, друзья, это все на своем месте. Но самое главное, самое важное – исполнение силою Духа Святого. Не воинством, не силою, но Духом Моим. Если, друзья, вот есть знания, мне рассказывали, что люди, которые учатся, ну вот на бакалавров учатся, там библейские колледжи эти заканчивают. Ну, об одном из колледжей так рассказывал именно человек, который выучился. И он говорит, тех знаний, которые мы получили, нам хватает 3 года. 3 года не готовиться к проповедям, не готовиться ничего. 3 года нам достаточно этих знаний. Ну, а потом нужно уже, ну, уже какой-то опыт приобрелся уже дальше. Ну, а молитва, а исполнение силой Духа Святого. А он говорит, а это автоматически происходит. Друзья, как это бывает печально. Самое важное, вот слово Господа, не воинством, не силою, но Духом Моим. Когда мы готовимся к занятию, очень важно нам вот просить у Бога силы, благодати. Ну, у меня так вот, конспект бывает хороший приготовил, и проповедь все посмотрел, нравится мне. Потом думаю, нет, не так не пойдет. Зашел в комнату, закрыл дверь, и я говорю, Господи, я не хочу на эту бумажку уповать, я не хочу. Исполни силой Духа Святого, оживи этот конспект, пошли Твою благодать для Твоей славы. И, друзья, Бог чудеса производит, благословения такие, и сам радуешься, искренне радуешься, Господи, ну кто я такой, что Ты такую благодать посылаешь? Друзья, как хочется вот такое, как апостол Павел говорит, мы соработники у Бога, то есть мы работаем с Богом, мы вместе с Ним делаем дело, которое очень важное и необходимое. Идет сестра на занятие, она с детьми занимается уже больше 30 лет. У нее опыт большой. Даже во времена гонений не было в церкви руководителя молодежи, потому что посадили, закрыли брата. Вот. И она некоторое время как руководитель молодежи. И очень, в общем, хорошая организатор. Она замуж никогда не выходила. Вот так вся жизнь в служении. И вот был я в той церкви, у них церковь большая. И мне говорят, подростковая группа там, ну такая тишина, зайди послушай, что там делается. Вот. А что получилось? Она этот раз шла на занятие и чувствовала, что ее подготовка и что им сказать, ну мы же чувствуем, что слабо я сегодня. И она по дороге сильно молилась, Господи, я очень прошу Тебя, пошли Твое благословение. Потом думает, какое же благословение? Ну пошли какое-то необычное благословение, вот так уже столько лет служения, ну пошли, вот Ты знаешь что. И птица, крупненькая такая птица падает прямо перед ней. Ну, в общем, летела, и время пришло, и умирать, и умерла. И прямо перед ней. Она так обрадовалась, Господи, благодарю Тебя. Наглядное пособие Ты мне послал. Значит, она его в сумочку и пришла на детское занятие. Вот. Быстренько по теме Господь послал. Там что-то было о птицах у них, или птичка находит гнездо. В общем, по темам. По теме Господь послал по теме. Он же знал, какая тема у ней. Вот. И она пришла, я зашел на это занятие, это на моих глазах. Вот такая тишина. Подростки по рядам передают птицу, она тепленькая, они не дают ей остыть, вот, и крылья раскрывают, и клюв. Один говорит, а я думал, зубы у них есть, вот, а как же она мясо жует, все, она все рассказывает так по-матерински, все, вот, и она говорит, а сейчас нужно дать брату Мише подержать, они мне все так встали, окружили меня. Я взял эту птичку, ну такая крупненькая, я говорю, сестра Рая, где ты ее взял? Говорит, Господь с неба послал. Так молилась. Друзья, вот такой наш Господь. Если даже мы наглядное пособие не знаем, где взять, с неба Бог нам даст. Но мы желаем этого, Господи, дай мне, пошли мне. Вот жажда эта, просьба к Богу. И Господь видит, ну готовились, старались, ну какая-то неудовлетворенность у Бога есть. У Бога есть, и Он нам поможет и пошлет. Вот. Но мне кажется, или мои такие мысли, что Богу даже нравится, когда мы сильно в Нем нуждаемся. Вот мы в Нем нуждаемся, как псалмопевец пишет, «Ты, Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я, по Тебе томится плоть моя». Он царь, он царь, вот, он и помазанник Божий. Ну, он вот так выражает свое отношение к Богу, это Богу очень, очень нравится, очень подходит, когда мы так в нем нуждаемся, и он выходит сам навстречу. Теперь, друзья, дальше по этой главе, на что еще обратить внимание, вот, так здесь сказано, 7 стих, что перед Зарававелем великая гора. Друзья, вот мы с вами разные. Давайте мы вместо имя Зарававель поставим свое имя. Ну, те, у которых есть великая гора. Есть у нас проблемы какие-то, переживания, болезни, или трудный подросток, или, может, у кого-то долги большие, может, проценты какие-то, может, опасность заболевания какого-то, или там... Ну, разное бывает. Как-то попросили меня поучаствовать, брат хочет предложение сделать, он похоронил жену, года три уже, как похоронил, в аварии погибла. Ну, а брат-служитель, он старше меня намного, отцы годится, а брат-служитель говорит, бери его, едь в ту церковь, там есть сестра хорошая. Я был на очищении, освящении, и когда беседовал, она сказала, что не против замуж выйти, тоже мужа похоронила. Ну, я поехал на сватовство такое. Все, приехал, побыл в церкви, со служителем мы договорились. Ну, и теперь вот встреча. Я такого никогда не ожидал. Вот. И он говорит, что, ну, я все это вел, что вот брат хочет предложить вот вам, ну, пока познакомитесь, все вот. Ну, я первый раз, это все новое для меня. Все. А она такая честная, вот. И она говорит... Ну, а брат из таких состоятельно, материально богатый человек, вот. Она все быстро поняла, сообразила, и, ну и честно поступила. Она говорит, ну, дело в том, что да, действительно, я так сказала брату, я все рассказал, как есть, что мы к ней пришли, все. Вот. Но я состою в учете в онкологическом центре. Вообще-то у меня и операция была, и, ну, мне и опасность, может, я раком болею, или заболею, или еще что-то. А я так растерялся, думаю, ну надо же, приехали свататься. Вот. А служитель интересный, такое вот ведение есть, вот у пожилых братьев особое ведение есть. Он мне говорит, если вот ты приедешь, тот, как только ее увидит, он сразу захочет на ней жениться и женится на ней. Так что говорит, едь смело, не переживай, он на ней женится. И тут она такое сказала, я говорю, все, стоп, вы пока побудьте, и с ним ухожу в другую комнату. Я говорю, брат Ваня, что будем делать? Он говорит, я хоть сейчас готов, свадьба, все, хоть сейчас. Я говорю, так она же, вы слышали, что она сказала? Говорит, Бог всемогущий, все, я буду на ней жениться, и все. Ну и все, значит, дальше сватаемся. Все, в общем, вы знаете, поженились, хорошая семья. Она до сих пор, правда, на учете в этом онкологическом центре. Вот. И все нормально, и живут, и семья очень хорошая, и Бог так благословил. И у нас в церкви очень хорошая семья. Труженики такие вот у нас, и разборы слова проводят, и мы так радуемся за них. Вот, друзья, передо мной сразу стала эта великая гора. Все, что теперь, куда ж я попал, что будет? А думаю, а перед ним как это все? Друзья, вот может быть перед кем-то из нас вот такая великая гора, проблема. Проблема, переживания, трудности какие-то. У меня тоже есть тоже великая гора. И прямо сейчас она есть. У меня эта великая гора уже больше полгода, и не знаю, чем закончится даже. Вот. И для меня это такое слово утешительное. Смотрите, что дальше написано. Ты равнина. Великая гора, дальше написано, ты равнина. Друзья, у кого великая гора, вот так и читайте. Ты равнина. Так написано. И вынесет он краеугольный камень. Может быть, перед ним была, ну, я так допускаю, я не вникал глубоко в это. Может быть, перед ним такая была гора. Он начал совершать служение, строить дом Божий. И вот нет стройматериала, или нету денег, или народ не хочет жертвовать, или противники восстают. Я в это особо не вникал, не знаю. Но перед ним великая гора. И такое слово, кто ты, великая гора? Ты равнина. Вынесет он краеугольный камень при шумных восклицаниях. Вот, руки Зарававеля положили основание, его руки окончат. И узнаешь, что Господь Саваоф послал меня к вам. Друзья, я хотел бы вот утешение каждому из вас и себе сказать. У кого есть эта великая гора, друзья, это равнина. Так Господь говорит. Вот. Или это подростки непослушные, или что-то произошло в вашей жизни, как великая гора. Ты равнина. Ставьте вот свое имя вместо Зарававеля, вот, и радуйтесь уже сегодня. Такого Бога мы имеем, вот, пусть Он укрепит нас. Ну и еще на что я обратил внимание, мне очень нравится Захария, он задает вопрос, что же значат те две маслины, 11 стих. Две маслины с правой стороны светильника и с левой. Вторично спрашивают, что значат две масличные ветви, которые через две золотые трубочки изливают из себя золото. Он все это заметил. Две масличные ветви из себя изливают золото. Он на это обратил внимание. Ангел ему говорит, ты не знаешь? Я не знаю. Это два помазанные елеем, предстоящие Господу всей земли. Ну, у меня такое желание, вот и такое и вам пожелание всем, чтобы изливать из себя золото, друзья, чтобы вот мы с детьми работаем, отношения и в семьях наших, и в сотрудничестве. Вот как эти через две трубочки золотые, эти веточки, изливают из себя золото. А для этого, друзья, не воинством, не силою, но духом моим. Вот. И гора будет равниной тоже, если не воинством и не силою к ней подходить, а в силе Духа Святого. И изливать из себя золото, и Господь будет вдохновлять. И те же знакомые тексты Писания, и темы, которые для нас кажутся уже, не раз мы об этом говорили. Господь будет так благословлять. Вот мне еще нравится такой текст Священного Писания. «Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. И Господь даст нам с вами, и потекут реки воды живой, которые принесут жизнь, и мы будем видеть добрые результаты и плоды своего служения». Ну, вот такое у меня желание было поделиться размышлениями над этой главой. Я бы посоветовал, вы еще поразмышляйте, здесь много назидания. Вот я ее читаю сейчас несколько дней подряд, я ее читаю, как-то мне утешительно и приятно, и вот поделился с вами. А сейчас запишем тему. Это раздел «Качество души», педагогики, «Качество души». Ну, и там тема «Характер», «Воля». И вот такая тема «интеллект» – это латинское слово. «Интеллект» – мыслительная способность человека, определяющая его деятельность. «Интеллект» – мыслительная способность человека, определяющая его деятельность. По словарю Даля, там так сказано, интеллектуальный, в переводе с латинского, духовный, умственный, разумный. Противоположность вещественному, плотскому, телесному, чувственному. Интеллект – мыслительная способность человека, определяющая его деятельность. Можно записать текст Священного Писания, Псалом 110, 10 стих. «Разум верный у всех исполняющих заповеди Его». Как это приятно, друзья. Сколько мы имеем благословения, исполняя Священное Писание. Как оно влияет на нашу мыслительную способность, когда мы Слово Божие исполняем. Даже в школах иногда говорят, ну, ваши дети – вот они все-таки развиты. Хотя вначале иногда так говорят, телевизор не смотрят, отсталые. А потом вынуждены признать, а дети верующих родителей, они развиты. Вот. Почему? Потому что они в семьях христианских, на детских занятиях. Запишем притчи, 16 глава, 22 стих. «Разум для имеющих его – источник жизни, а ученых глупость – глупость». Глупых – глупость. Притчи 16.22. «Разум для имеющих его – источник жизни». Как-то у нас на занятии провели, ну, когда еще в детской группе я был, провели вот именно на эту тему занятия, вот, что, ну, по-моему, это было по притча Иисуса Христа о десяти девах, пять мудрых и пять неразумных. Вот. Ну и немножко нас поучили мыслить, так, такой урок был интересный. И у меня тогда такое появилось желание, хочу быть мудрым. Я пришел домой и маме говорю: «Мама, я хочу быть мудрым человеком». Она послушала меня: «А почему ты вдруг захотел быть мудрым человеком?» «Ну, на занятии сегодня говорили, как плохо быть неразумным, даже на великую скорбь можно остаться». Вот. Ну и там, ну, и примеры приводили, как плохо. Вот, ну, неразумный, там сделал неразумие, там неразумие. Вот, чтобы быть мудрым, вот, не рассуждает, вот, чтобы рассудительным быть. Мама открыла Иакова, 5 главу, вот, и там написано: «У кого не достает мудрости, да просит у Бога». И там еще она говорит: «Смотри, дающего всем просто и без упреков». Вот, Господь дает. Друзья, если бы вы знали, сколько я просил у Бога мудрости, сколько просил у Бога мудрости, хотя там в контексте еще глубже мысль по этому стиху есть, но именно поэтому, вот она как-то вовремя это сказала, столько просил, и действительно Господь посылает мудрость, когда мы просим, дает, ну, такую благодать. Начинаешь размышлять. Бывает, не подумал — сделал, не подумал — сказал. А потом думаешь: зачем я это сказал? Было так, что мы с вами сожалеем? Зачем я это сказал? Если бы можно было вернуть, ну зачем я это сказал? Вот такое бывает. А как хорошо, когда человек рассудительный. Иоанна 5 глава 20 стих. «Знаем также», 1 Иоанна 5:20. «Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного, и да будем в истинном Сыне Его, Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная». Друзья, вот тут как бы источник открывается. Пришел Сын Божий и дал нам свет и разум. И еще дальше как бы, ну и остановились на этом. Дал, и все, мы имеем. Нет, да познаем Бога истинного, и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная. То есть мы не останавливаемся на этом. Мы продолжаем размышлять, мы продолжаем вникать, познавать Господа, познать, то близко-близко подойти к Богу. Вот интересно, рассказывал брат Саша Лахтиков, в еврейских школах как учатся. Там, ну, не только дети, там и взрослые. У них метод обучения такой. Дети садятся друг против друга, задают друг другу вопросы, ну, по какой-либо теме, там это все учитель ведет. И когда задают друг другу вопросы по определенной теме, они начинают мыслить и отвечать, друг другу помогают отвечать. Вот такой у них метод обучения. Вот, эти школы при синагогах находятся. И даже пожилые люди любят посещать, их туда пускают, любят посещать, вот сесть и друг против друга сели и позадавали себе вопросы. Какую-то любую тему взяли и задают вопросы, и развивается мыслительная способность человека. Сейчас вот в обществе развитие другое. Посчитать. Они считают, они не умеют считать, они даже таблицу умножения не знают. Вот. Все это машинка считает. В магазин приходим что-то купить, свет потух, все. Ну, у нас в селах такое бывает. Там все, нечем посчитать. Или компьютер там, по счетам посчитать. Это уже мало кто это делает. Вот. Настолько люди, молодая стоит, вот, да я уже в уме посчитал. Она не может посчитать. А еще в одном магазине вообще смешно было. Что-то не может посчитать, машинка занята, она пальцы стала загибать. Ну так это смешно было. Потом здесь загибает. Да, говорю, вот столько. Не-не-не, надо. Ну так смешно, я отвернулся, неудобно над человеком смеяться. Не может посчитать. Вот. Но настолько вот воспитывается общество, они не мыслят. Говорят, вот эти компьютера уже появляются, четырехъядерные. Я говорю, а что такое? Вот. А это, говорит, есть, ну, два мозга у него, а это четыре. То есть в четыре раза быстрее он мыслит. Все уже он мыслит. А человек, да, это я не против, это помощь где-то. И хорошая помощь вот, в современном, скажем, мире. Но надо, чтобы развивалась мыслительная способность человека. Вот люди не мыслят совершенно, где он будет вечность проводить. Вот, например, еду машиной, стоит мой одноклассник. Я остановился и везу его. Петя, фамилия Заварин. С многодетной семьи, неверующая семья, многодетная была. И мы вместе в школе учились. У них 8 детей, у нас 10. Они не были ни верующие, ни православные, атеистами были. Ну, многодетная семья, всех детей принимали. Вот. А он один из меньших в семье. Ну, я везу его машину, знаю его, жизнь немножко, в селе ж в одном живем. Я говорю: Петя, как же ты живешь? Ты же мучаешься, без Бога на свете. Он говорит: почему я без Бога на свете? Я с Богом живу. У меня своя вера, у тебя своя вера. Я говорю: давай, Петя, сделаем так. Я расскажу о своей вере, а ты расскажешь о своей вере. Он говорит: я согласен, только ты первый. Я говорю: хорошо. Ну, я рассказал, вот, как Господь меня спас, простил мои грехи. Но это очень кратко. Вот. Как моя жизнь проходит, как семья, сколько детей, как мы посещаем богослужение. Рассказал, что все-таки мы все с этой жизнью расстанемся, у меня есть вечность, я спасенный, я точно буду с Богом. А теперь ты расскажи о своей вере. Он говорит: конечно, у меня не такая большая вера, как у тебя, но я расскажу. У меня, говорит, даже не православная. Я однажды был на рынке, и одна женщина говорит: люди добрые, вы хотите верить, хотите, чтобы Бог вам помогал? Вот это у вас нужда, пришел до иконы, перекрестился и скажи: Боже, поможи, и Бог поможет. И я, говорит, вот так делаю, и Бог помогает мне. Вот. Ну хорошо, расскажи, как тебе Бог помогает. Вот, как у тебя семья? Ну, с семьей, говорит, у меня плохо дела. Я развелся, жена пьяница была, а жена сдала детей в детдом, двоих. Я, говорит, потом, я тоже, говорит, запил с горя. А потом, говорит, я кинулся искать детей, приехал в детдом, а уже нету, она их сдала. Я стал искать, говорит, я не знаю, где у меня мальчик и девочка, где не знаю. И плачет Петя. Я говорю: что ты плачешь? Говорит: может, они голодные, может, им плохо, я не знаю. Ну, сейчас опять женился, вот. Ну и вот так живем в семье. Живем, говорит, плохо, и скандалы есть, и все это есть. Вот такая жизнь плохая. Сейчас детские там что-то не выплатили. Еду вот в район, надо добиться там. Я говорю: Петя, я же сказал, что ты живешь без Бога на свете, Петя. Без Бога на свете. Ты страдаешь. И где ты будешь вечность проводить? Он говорит: там, где и все. Ну я говорю: ты же знаешь, есть ад и рай. А если бы этого не было, жизнь тогда бессмысленна. Для чего я живу? Чтобы умереть и на этом все? Он говорит: да нет. Нет, говорю, ты знаешь, я совсем так не мыслил. И смотри, мне уже за 30 лет, я совсем так не мыслил. Люди отучены, вот они совсем не думают. Совершенно не размышляют, а что за этим будет, а как это будет. Ну, потом, когда в собрание пригласил, он говорит: ты знаешь, у меня, я говорю: я знаю, что ты скажешь. А откуда ты знаешь? Ты сейчас скажешь: у меня нету времени. Да, я точно так хотел тебе сказать. У меня нету времени. Я говорю: а что ты сейчас в Беляевку едешь? Ну, надо ж детское получить, Новый год идет, праздник. Я говорю: а где ты время нашел? Ну, как время? Деньги надо, да вот и нашел время. Вот видишь, Петя, ты, если захочешь, ты придешь. Приходи, пригласил на служение, но он до сих пор не пришел. Вот так живет без Бога на свете, и жалко его, жалко. Говорю: ты видишь, у нас в селе тут же все друг друга знают. Смотри, как живут верующие семьи, ты же все видишь. Ты мучаешься, страдаешь. Друзья, вот отучены люди мыслить. И почему им мало сейчас и пробуждения? Народ почти об этом не думает. Где он будет вечность проводить? Вот. Почему мы теряем иногда подростков? Они просто не мыслят. Они не мыслят. Вот нас почему-то так учили и родители, и на детских вот занятиях. Мы так хотели в церковь, так хотели принять крещение. Представьте себе, мы два подростка, мальчика. И мы вдвоем в пятницу в посте до вечера, в воскресенье в посте, во вторник в посте, родители не знают. Мы в посте, чтобы покаяться. И мы не можем покаяться. Мы боимся, что останемся на великую скорбь. Скоро придет Христос, мы не спасенные. Мы в посте. У них 17 детей там одет на семье. Не заметят, что он целый день не кушал. И у нас 10. И родители этого не знают. И почти 3 месяца вот так. Мы хотим покаяться. Я говорю: Павел, выходи, ты же старше меня на год. Он говорит: нет, давай, ты же сын пресвитера, ты выходи первый. Я же сын диакона. Я говорю: ну ты же на год старше, ты выходи. И мы вот это, нам родители показывают тихонечко. А мы как раз после собрания, у нас торговля идет. Надо покаяться, и мы не можем. И настал день, когда мы покаялись. А через 2 недели, вот, родители, папа говорит: нужно заново каяться. Что-то мы утворили, нужно заново. Это такой, друзья, удар был. Такой был, ну вам не передать. Вот как это, думаю, мы так тяжело к этому шли. Так трудно шли, и вдруг нужно заново каяться. Ну, а потом еще было общение в Одессе, большое общение. И было покаяние, вот, и крещение в 15 лет, вот, сестра моя в 14 лет. Но мы горели, мы этого хотели, и не только с нашей семьи. Вот так все, вот так у нас все. Даже в церкви потом решение приняли. Раньше 15 лет не преподавать крещение. Просятся на крещение. Вот, молодежи, группа молодежи, 22 человека, все члены церкви. Все члены церкви, вот так было. Такое было стремление. Учили так и родители, и на детских занятиях. Учили мыслить, реально мыслить. Вот особенно помню о богаче и Лазаре. Вот. Так нам это ярко рассказывали. Это действительно есть ад, действительно есть место мучения, действительно есть вот там, где Господь, где ангелами отнесен был на лоно Авраамова. И мы об этом мыслили, думали и готовились. На ночь спать ложишься, молишься: «Господи, прости, помилуй, помоги». Вот родители направляют: «Братья к нам приехали, пойди побеседуй, поисповедуй грехи». Да я говорю: «Нет у меня грехов, не пойду». А сам шел. Сам шел всегда, только папа скажет, шел. У меня бывало так, за короткий период с семью братьями беседовал. Почему? Направляли: «Иди побеседуй». Помню, пошел в лагере побеседовать со Степаном Герасимовичем Дубовым. Пришел, он говорит: «Что ж ты утворил? Что ж ты утворил? Расскажи». Он такой чудный был человек. Да, говорю: «Степан Герасимович, вроде еще не успел ничего утворить». «А, хорошо, что пришел. Сейчас мы, говорит, с тобой побеседуем». Я говорю: «Степан Герасимович, вот такое у меня переживание. Я так боюсь согрешить». Он говорит: «А что ты боишься?» Я говорю: «Я не хочу погибнуть». Он говорит: «Миленький ты мой, по головке меня гладит. Конечно, Господь тебе поможет. Он тебя сохранит». И он совершил молитву, помолился так со мной. Друзья, как хорошо, что учили мыслить. И говорили настолько, но действительно это реально. Вот что жизнь наша такая вот. И поэтому пусть Господь поможет нам, чтобы учить детей, чтобы они размышляли, задавать как можно больше вопросов. Вот интересный текст Священного Писания Римлянам 1:28. «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство». Друзья, тут должна быть забота иметь Бога в разуме. И нормально, когда мы задаем вопросы: о чем вы рассуждаете, вот какие мысли у тебя, поделись, вот чем наполнено, вот о чем ты мыслишь. Вот даже на занятиях детки, они же откровенны, они могут чуть-чуть порассказывать, вот о чем вы мыслите, рассуждаете, какие ваши планы, кем ты хочешь быть. Как спросишь подростка, ну, с которым доверительные отношения: кем ты хочешь быть? Он говорит: летчиком хочу быть. Вот. Ну, у них такие вот воображения такое. А на чем же ты хочешь летать? На вертолете хочу летать. А где же ты будешь заправлять вертолет? Цены такие на топливо большие. Говорит: «Я совсем об этом не думал». А если вертолет упадет? И об этом не думал. Да зачем тебе летчиком? Давай что-то так, чтобы вот понадежнее было. Вот. Одна девочка-подросток говорит: «Я хочу в пограничниках служить». Я ж не ожидал. В пограничниках. «Да ты, что ж ты там будешь?» «Хочу там это, на таможнях там вот это штрафовать, все там». 14 лет девочка, тебе нужны эти штрафы, тебе нужно это все. Вот такие у них бывают. Вот. Ну и нужно же ее направить и объяснить, и все это, и выправить ее мышление. То с этой девочкой мы около 2 лет, вот и с мамой говорили, потом я с ее братьями говорил, старшими: «Вы знаете, она пограничником, а у нас погранзастава, вот, и именно в селе это есть, это воинская часть, и там есть и женщины-пограничники, ну, конечно, это плохой образ жизни они ведут, вот». Ну и около 2 лет вот ее братья на нее влияли, и мама, и мне приходилось не раз беседовать, и другого служителя просил: «Давай поможем. Хочу быть пограничником». Все. Я говорю: «Даже не думала, что вы все будете против. Вот это же здесь, в селе, все на виду. Я буду пограничником». Еле-еле поправили, уже не хочет быть пограничником. На крещение заявила. Может, Бог даст, в этом году примет крещение. Духовный человек с развитым интеллектом может принести много плода в деле Божьем. Давайте запишем это выражение. Духовный человек с развитым интеллектом. Духовный человек с развитым интеллектом может принести много плода в деле Божьем. Может принести много плода в деле Божьем. В принести много плода в деле Божьем. Духовный человек с развитым интеллектом может принести много плода в деле Божьем. Ну, можно еще записать. Чудо Божье в человеке-способность мыслить. Чудо Божье, это и детям нужно говорить. Это чудо Божье в человеке, способность мыслить. Моя мама в свое время дояркой работала. Ну, а там же, как на ферме, напротив, друг против друга, там проход, и там группа, здесь группа. Ну, неверующая женщина доит корову, и корова как ударила ногой по ведру и выбила ведро с молоком. Она эту табуретку ее бьет сверху, на которой сидел, бьет ее по горбу и говорит, как ты не понимаешь, ну как ты не понимаешь. Потом как ударила и упала корова, попала какой-то нерв и корова лежит. И она к ней плачет, а мама смотрит, что делается. Миленькая, прости меня, я больше не буду. Вставай, меня же накажут, оштрафуют, если ты не станешь больше. Я тебя упрашиваю, пожалуйста, плачет. И там, видно, поняла. И встала. И она говорит, вот у меня разумная корова. Разумная, понимающая, понимающая. Через два дня она доит корова. Раз ведром ногу поставила с молоком. Она говорит, ну я же тебя уже наказывала. Когда же ты поймешь? Друзья, они не понимают. У них, они движимы совсем, совсем другой. Вот. Люди говорят, там есть там животные, особо там что-то. Самое разумное существо – это человек. И в нас, в людях, это, друзья, чудо Божье в человеке – способность мыслить. Эту способность нужно развивать. Развивать и в детях, и нам самим развивать. Иногда дети приходят, говорят, учительница сказала. Я несколько вопросов задам, они... Ну, мы совсем так не думали. Так вы спросите завтра учительницу. Вот, она что же не думала. Они вот что-то там, ну, такое сейчас общество, так вот оно бывает. Вот что, вот, поэтому нужно учить детей, чтобы... Ну, а задайте, мне нравится, как Иван Петрович Плет мыслит. Он как-то интересно так, вот идет молитвенный час, рассуждение над текстом Писания. Вот, братья так, он как-то вот обратного, как задаст вопрос, думаю, ну, надо же, как у него это развито, вот. Способность мыслить, как вот это у него, такую Бог дал благодать. Ну и там влияние мамы очень большое, в свое время он рассказывал. Ну вот книга притчи, 23 глава, 7 стих. «Каковы мысли в душе человека, таков и он». Притчи, 23 глава, 7 стих. «Каковы мысли в душе человека, таков и он». Я должен заканчивать по времени, да? До 11. 15 минут, да? Ничто так не развивает мышление человека, как чтение. Можете записать. Ничто так не развивает мышление, как чтение. Необходимо много читать. Чтение развивает мышление, очень сильно развивает мышление. Сейчас, друзья, вот тоже происходит, вот, ну, раньше альбомы там были, сейчас вот, ну, фотографии там по компьютеру посмотрят, там, ну, наушники, вот, едет сестра на мини-мопеде, наушники, как она в аварию не попала, сам я свидетелем был там, вот, музыка играет, вот столько сейчас есть, или проповедь даже слушает, а чтение мало читают, очень мало читают, нужно им задавать читать, вот. Вот смотрите, у меня есть такой наглядный пример, мы сестру одну чуть не отлучили, она приняла крещение в 99 году, прошлое ее очень плохое, вот она плохой образ жизни вела, настолько оставила семью, оставила детей в Молдавии, и она о них стала вспоминать через 20, по-моему, 7 лет, уже пожилая, уверовала, и она потом даже покаялась и говорит, брат Миша, вообще-то у меня где-то дети есть, и муж есть, Я не знаю, мама моя живая или нет. В общем, она здесь у вас в Харькове была, и в Крыму была. Ну вот, и она такой образ жизни нехороший вела. В основном это была пьяница. В основном она была пьяница. Где-то она подрабатывала, вот, чтобы там на фермах где-то поможет, где-то еще, чтобы ей было только пить. Вот это ее жизнь. Как она не пропала? Ну, вот так. Вот. Ну и когда она уверовала, она жила у одного человека, пьяницы, у них хата рушилась, разваливалась хата, и вдруг она уверовала. Уверовала там, ну, интересная история, я не буду это долго рассказывать. Вот. Но теперь, когда она уверовала и стала членом церкви, вот, Господь стал ее благословлять и в труде, и там на огороде у них 40 соток земли, они стали картошку сажать и продавать, в общем, стало хорошо. Дом сейчас они сделали, ремонт. Ну, очень Бог стал благословлять. Она уверовала искренне. Теперь неверующий муж установил дома телевизор. Они настолько пьянствовали, и телевизора не было. Просто, чтобы было пить, и все. Он установил. Они не были расписаны, расписались. Вот. Теперь телевизор, и он стал ее на телевизор, и она нам стала вечерами пропускать собрания, хотя это ревностная была, все собрания посещала. Теперь она стала смотреть телевизор, потом она стала в брюках ходить, потом она стала даже материться. И она это исповедует, она плачет, кается, опять это делает, и это уже известно в церкви. Вот. Она говорит, я уже не могу, и все, и уже назад, и уже скоро она пить будет. Все, я думаю, ну все, мы теряем. Бабушку Катю, она уже пожилая, мы теряем. Что делать, как ее спасти? Я просто вопиял до Бога, Господи, как спасти? Ну неужели погибнет теперь? Столько лет уже в церкви, с 99-го года, и теперь вот такая беда случилась. Что же делать? Вот. И вдруг я заметил, что она любит читать. И я стал ей давать книги читать. А потом у меня другая проблема. Она читает всю библиотеку дома, что у меня прочитала, что вот я теперь ей постоянно книги должен привозить. И где я бываю, везде я выпрашиваю книги, что-то беру на время и все привожу. Теперь, друзья, книги так на нее повлияли. Вот. Она читает, размышляет, теперь муж зовет, иди, там кино, там уже ваше что-то. Она говорит, нет. Вот. Она собрание только по воскресеньям посещала. Перестала, говорит, я сахаром болею. Все, уже и сахар у ней прошел, может быть, мне так кажется, она за него ничего не рассказывает. Все собрания посещает, она дальше всех живет. Пешком ей нужно идти, там она рассказывала, темные переулки, там где-то пьяницы, все уже это закончилось. Хотя есть те же переулки, те же пьяницы. Все собрания посещает, в разборах слова участвует, в церкви стала молиться, мы ее даже на замечание не брали. Все раскаялась, окрепла, читает и читает. Я уже недавно не знал, что делать. Она говорит, давай мне, у меня уже все уже закончилось, что же делать? Ну, меня выручила сестра моя Наташа. Она говорит, у меня там есть старые запасы. И она целый пакет заполнила, все, что у ней там было, я привез. Бабушка Катя 150 наименований привез книг. Вот. И она как погрузилась в чтение, вот, недавно вернула, говорит, брат Миша, все, я живая, дай мне выходной. Потому что я взяла сейчас за Библию, надо же Библию тоже читать. Дай мне выходной. Но недавно я с Москвы одну книгу выпросил, привез, говорю, бабушка Катя, вот эту книгу вот дам, вы спать не будете ночью. Но она такая сильно интересная, повесть там христианская. Все. Она говорит, хорошо. Потом благодарит, говорит, две ночи не спала. Я говорю, а чего? Я говорю, одну ночь проплакала, прочитала, потом вторую ночь проплакала, прочитала. Вот. Ой, говорит, спасибо тебе, я бы, говорит, давно бы погибла, испилась, говорит, мне даже уже мысли приходили повеситься, я услышал, удивился. Друзья, вот что значит чтение, вот что значит. Теперь у нас это так развито, вот если бы вы видели со стороны, вот прихожу в собрание, у меня в портфеле несколько книг, и бегут там многодетные матери, там другие, все мне отдают, берут книги. Я говорю, главное, чтобы вы точно отдавали, как бабушка Катя, она у меня уже там, как секретарь, я через нее некоторым, которые плохо отдают, а бабушка твердая такая, она может даже поругать, если вовремя не отдали. Вот, я говорю, вот вы через бабушку будете брать, вот, то я забываю и книги пропадают, все, то есть некоторым через нее, вот, как оно хорошо, какие благословения. С одной сестрой переживания были, она, ну, с молодых сестер, замужем, ну и характер сложноватый, очень сложный, она сама об этом говорит, что сложноватый характер. Ну и сложно у меня с ней. Я служитель, а никак не могу найти к ней контакт. Никак не могу. И такие разборки были неприятные. Ну что делать? Как теперь быть? Нужно жить, в одной церкви жить. Вот. Купил ее книгами. книгами. Она так любит читать, только узнала, что любит читать. Все, самые прекрасные отношения, друзья, я так радуюсь, самые прекрасные. Она прибегает, брат Миша, пожалуйста, есть что-то? Я говорю, есть. Все, раз поменялись книгами, братья подходят, что у тебя там за дела? Одни подбегают, другие подбегают, хоть бы и нам надо подбегать, что там такое? Чтение. Друзья, это большое благословение. Людей заинтересовать, и тех же детей заинтересовать, да и самим нужно читать. Оно сильно развивает мышление человека. А так бы бабушку Катю мы бы еще год назад отлучили. Уже бы отлучили. Уже церковь к этому была готова. И она была готова, она говорит, я готова была даже руки на себя наложить. Но это грех, характер греха. У дьявола цель украсть, убить и погубить, и все. Вот у него большего нету, другого у него нету. Духовно-назидательная литература, библейские энциклопедии, биографические, исторические книги. Все это необходимо для развития учителя. Можете записать, можете запомнить. Духовно-назидательная литература, библейские энциклопедии, биографические, исторические книги. Все это необходимо для развития учителя. Библия открывает некоторые темы для размышления. Ну, я думал, чтобы нам зачитать, но я назову темы и ссылки. Вот так мы сделаем. Темы и ссылки. Можно записать заголовок. Библия открывает некоторые важные темы для размышления. А потом можно будет столбик писать эти темы и напротив каждой ссылочку. Вот. Библия открывает некоторые важные темы для размышления. Ставим первое. Бог. Псалом 62, 7 стих. Бог. 62 Псалом, 7 стих. Можно дальше, да? Христос евреям 12:3. Если не ошибаюсь, там написано: «Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». Христос евреям 12:3. Друзья, я пробовал размышлять о Христе. Очень интересно. Очень интересно, когда начинаешь размышлять, что Христос претерпел. Как над ним издевались, как в него плевали. Один брат у нас рассказывал, на благовестии подошел пьяница и плюнул ему в лицо, когда он проповедовал. А он бывший военный, сильный такой мужчина. Он говорит, если бы ты знал, что это такое? Что это такое? Я говорю, ну расскажи, как это все было? Он все мне подетально рассказал. Я аж так морщился, все это, все, как он пережил. И говорит, а у нашего Спасителя плевали люди. Это, говорит, такое унижение человеческого достоинства. Вот, хотя, вот. Ну, а к этому есть призыв. Помыслите о претерпевшем над собою. Величие Божье, третье запишем. Псалом 144, 5. Величие Божье. Псалом 144, 5. Чудеса Божьи, Псалом 118, 27 стих. Чудеса Божьи, 118 Псалом, 27 стих. Несколько лет назад мне пришлось быть на общении молодежном в Ровно. Классин Рудольф Давидович там был, он участвовал в слове. Потом мне братья предложили поучаствовать. А после, как я поучаствовал, он говорит, брат Миша, две ссылки, которые ты назвал, я не успел записать, они мне очень понравились. Можно я запишу? Вот. Он записал, я сказал с конспекта, он записал. А теперь я его спрашиваю, Рудольф Давидович, для чего вы это записали? Вот скажите. Он говорит, я тебе расскажу. В перерыве, и он мне рассказывает. У меня, говорит, такой опыт. Я же старый человек, пожилой, и бывает ночью бессонница. Проснулся, и сна нету. У меня блокнотик светильник, я его включил, открываю блокнотик, вот, и там у меня записано, вот он записал число, общение, кто проповедовал, ссылочки, какая мысль ему заинтересовала. И все, и я, говорит, начинаю размышлять. Тут же в постели, там у него написано, он зачитал в этом блокнотике, и все. И, говорит, размышляю, эти размышления меня так вдохновляют, я уже не могу лежать в постели, я уже стою, одеваюсь, читаю Библию, потом я стою на колени, говорит, молюсь, у меня, говорит, слезы текут, я такое назидание получил. Потом я сажусь, быстро законспектировал, проповедь хорошая получилась, или беседа, а потом, говорит, я заснул сладким сном, как маленький ребенок. И я говорю, это часто у вас бывает, как только бессонница, так и размышления. В общем, говорит, я не страдаю бессонницей, это, говорит, окошечко для размышлений. Я говорю, и как давно? Он говорит, меня с юности приучили размышлять. Вот ты просуждай над этим текстом Писания, вот, ну подумай, что там еще есть. Приучили, и говорит, такое богатство мне сейчас на старости лет. Я говорю, так благодарен Богу. Друзья, тоже пробовал, но мы же молодые, все же заняты, все бегом. Ну, очень хорошо, вот, ну, такой опыт у Классина. На одних библейских курсах такое задание задали, Деяния апостолов 1:8, и задание брат задал, задать этому тексту 25 вопросов. Вообще, когда размышляем над текстом Писания, очень правильно, ну и по-другому и не получится, задавать тексту вопросы. Нужно учиться задавать тексту вопросы. И вот так, а там Деяния апостолов 1:8. «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее, Самарии, даже до края земли». Вот задать 25 вопросов. Брат, который мне рассказывал, это брат Ваня Хорев, он говорит, я подумал, Василий Григорьевич задал это задание, 25 вопросов, подумал, что... Ну, сколько там можно? Ну, говорит, я 12 нашел, задал вопросов. Ну, сколько еще можно? Нашелся брат, который 48 вопросов задал тексту. Поэтому, друзья, как важно нам с вами задавать тексту вопросы, детей учить, чтобы задавали тексту вопросы. И будет большое благословение. В одной церкви брату поручили разбор слова на послание римлянам, чтобы он провел, подготовил послание римлянам, и вот каждый раз разбор провел по римлянам. Когда он стал проводить, сразу стало заметно большие благословения. Ему задал вопрос служитель, который мне потом рассказывал. Я, говорит, задал вопрос, скажи секрет, откуда ты это взял, или материалом каким-то пользуешься, или как. Он говорит, я, во-первых, помолился, а потом решил прочитать послание римлянам от начала до конца без остановки, не отвлекаясь, мысленно, никуда не уходя. Мы же можем здесь находиться, уже сходили и домой, и там, у нас же такое. Никуда, чтобы я не ушел, ни в мыслях, ни на что не отвлекся. Если я отвлекся, я начинаю заново такое наказание себе. В общем, говорит, прочитать послание римлянам без остановки, вот вслух прочитать, уходит 50 минут. Он засек 50 минут. Вот, говорит, я прочитал послание римлянам, не отвлекаясь, и первое свое впечатление раз-раз записал. Потом на следующий день еще раз прочитал. В общем, я его прочитал всего лишь 5 раз, не отвлекаясь. Ну, если отвлекался я в наказание, еще раз читал. В общем, считаю чистых, я прочитал 5 раз, ни разу не отвлекаясь. Вот, послание к римлянам. И свои мысли записал. Каждый раз я до этого молился и после молился. И так прочитывал. А потом, говорит, я этим конспектом пользовался на разборе. Вот это и все, говорит, вот это и все. Друзья, это благословение, когда мы читаем несколько раз. Вот тот же текст Писания, ту же ссылочку, когда готовимся к занятию. Вот открываются новые и новые мысли, и Бог благословляет. Ну, на этом я закончу этот урок. Вот, молитвой закончу, да? Поблагодарить Бога, что Господь дал нам такую способность, такой дар Божий, способность мыслить, размышлять. И будем эту способность развивать и в себе, и в детях, в детских группах. Встанем для молитвы. Я помолюсь.